На это Шепард широко улыбнулся. «Смотри». Изображение сменилось фотографией очень красивой девушки, прогуливающейся под руку с высоким блондинистым парнем. «Девушку ты наверняка видел. Это Саманта Уокер. Ее, кстати, тоже вернули, а молодой человек рядом с ней представляется всем, как Леонард Гай. Фото сделано при восстановлении города, примерно через месяц после штурма». Волков присвистнул. «А летом того же года Леонард Гай поступает в Академию ВКС, в которую ты, мой друг, летишь преподавать. Ну, я передам ему привет от тебя, детектив Шепард. Буду очень признателен, куратор Волков». Примечание к части. Почему-то захотелось заострить внимание на этих персонажах. Получилось или нет, скажите мне вы. Кусочек мира. Свой. Собственный. Сегодня Райлтар обитал не на инженерной палубе, по своему обыкновению. Нелегкая судьба заставила его уйти из уютного царства мерно гудящих машин и криков технарей в такую тихую, давящую на мозг своей непривычной роскошью каюту старшего помощника. Очередное хронопослание старого друга вогнало его в ступор. Ведь если раньше это звучало, как «Привет, старина, прости, что отвлекаю, но пришло время совершить эпический подвиг. Нужно, чтобы ты с ребятами смотался туда-то и сделал то-то, притом именно так, как сказал я, то последнее». Райл очень хотел, чтобы больше писем не поступало, а Леа заявился сам и удостоил бы их объяснениями. Превосходило все предыдущие, не только по безбашенности, но и по масштабам. Хотя, если уж на то пошло, его содержание было вполне логичным. Однако, проблем от этого меньше не становилось. Тихие кварианские маты прервал звук дверного звонка. Райл быстро пристегнул забрало к шлему и открыл дверь гостю. «Не помешал?» – приятно улыбнулся вошедший человек. Впрочем, вопрос был риторический, так как он уже вошел и уходить не станет, даже если кварианец ответит ему утвердительно. «Старший помощник – это такой офицер, который всегда занят», – устало ответил Райл. «Но прямо сейчас мне надо забить на все и отвлечься, так что ты вовремя, Буч». Тактик понимающе хмыкнул и уселся на указанный начальником стул. На вид ему было лет 40, невысокий, но очень широкий в плечах, светловолосый с квадратным лицом и пронзительным взглядом зеленых глаз. Человек, планирующий 8 из 10 операций «Черного ветра», что бы они без него делали. Касательно нашего дорогого друга, у офицеров назрели вопросы. Баркли как-то даже виновато улыбнулся, точнее даже накипели, а я за делегацию. «Ко мне», – деланно возмутился кварианец. «Ты общался с ним дольше всех», – логично парировал тактик. «И если вы, арбитры, думаете, что я знаю о нем больше вас, то позвольте выразить свои сомнения в достоверности этого утверждения, потому как в каждой ситуации Леа проявляется по-разному». Райлтар откинулся на спинку кресла. «Пока мы лазили по служебным тоннелям Омеги, все было просто. Невероятно смышленый ребенок с огнем в глазах и неубиваемым оптимизмом. И вот на тебе, я старпом на корабле, которого не существует, а по совместительству, зампотех флотилии из 6 крейсеров, 8 фрегатов и 12 корветов. Вчера монтер, а сегодня ко мне капитан и за запчастями приходит. Аля, уже не ребенок, а бесплотный дух, который диктует, как жить, а я боюсь пропустить ход слова. Внезапный карьерный рост», — хмыкнул тактик, а потом неожиданно добавил. «Когда я пришел по объявлению, моя винтовка не стреляла, затворный механизм заклинил напрочь. С виду-то все нормально, но она даже не пищала при нажатии на спуск. С деньгами было и того хуже. Сейчас я планирую операции в довольно уважаемой ЧВК, так что я тебя понимаю. Да мы все были в заднице, когда появился Леа, в новеньком Скорпионе. Рыцарь, мать его, в сверкающем скафандре, читал вашу мифологию», — хмыкнул кварианец. «Сделка с дьяволом, да, без права отказаться, тоже так думал, да Тилчина. А мне эта мысль в голову пришла уже после него». На эту фразу Баркли даже подался вперед. «Почему? Вот и я подумал. Почему? Почему он не сказал нам об этом раньше? Письму-то 3 года». Кварианец глубоко вздохнул и выдохнул. Воздух вышел через фильтр со свистом. «Сейчас Нарисса и Вишес занимаются детьми. 2/3 вернулись в семьи, остальных пока отвезли на Иллиум в штаб-квартиру. Наняли психологов, воспитателей, педагогов, докторов. Обеспечили всем необходимым. Проджект, ты знаешь, пришлось оставить здесь, под присмотром десантниц. Ни в какую от нас уходить не хочет. Да пусть остается, чай не объест. А я против. Вон Нари, как к ней прикипела. Видел, а помнишь, как она выдала бабушка Вишес?» На этот комплимент матриарх нарвалась, сама того не ожидая. Во время своих нечастых визитов на Аполлон, она обязательно заглядывала к Джек, а чтобы разговор был интереснее, брала с собой какую-нибудь сладость. И вот, во время очередного приезда, бомба грохнула. Да так, что попадал весь экипаж, еще бы не запомнить. Однако, вопрос действительно серьезный, и я его задам, как только Лео поднимется на борт, не сомневайся. А у самого есть какие-нибудь мысли? На это кварианец ответил не сразу. Много, но в основном, бред. Давай сменим тему. Попробуем. Что насчет тех слухов про пророка? Честно говоря, этот вздор меня достал. Рядовые после Праги с ума сходят, а я не знаю, что отвечать. Отмалчиваюсь, как озарь об лед, но чует сердце, надолго меня не хватит. Тут сложно. Видишь ли, я сейчас даже не уверен в том, что это бред. А вот доказательств обратного уже предостаточно. По выражению лица тактика было видно, что он хочет порекомендовать какие-то очень хорошие антидепрессанты, но он в своей привычной манере лишь потребовал подробностей, что и получил. «Элизиум, ваша первая операция в составе Черного Ветра». Лео знал о том, что на колонию нападут за 3 года до произошедшего. «Невозможно», — сходу выдал офицер, но встретился взглядом с Ксеносом и задумался. Он просчитал это событие, я тоже так сначала подумал. И думал так до тех пор, пока это действительно не произошло. А потом понял, он знал. Знал и все равно позволил этому случиться. Как будто боялся что-то нарушить. Однако потратил 50 миллионов на оборону планеты. Баркли усваивал эту информацию долгую минуту. Вишес будет в восторге. Еще бы, хмыкнул Кварик. Как ты это принял? Неважно. За то время, что я с ним знаком, жизнь преподнесла мне много неприятных сюрпризов. Все и не перечислишь. Но одно в ней совершенно точно не менялось никогда. Рэл задумчиво посмотрел на своего собеседника. В конечном итоге Лео всегда оставался прав. Так что я с ним до конца. Кажется, я могу это понять. Человек задумчиво помассировал губу. А сегодня пришло очередное послание. Вот как раз сидел и изучал. Присоединяйся. Через 2 часа усердной работы мозга. Да, такого галактика не видела очень давно. Откинулся на спинку кресла Баркли. И как мы этот пит с офицером объясним? Вот примерно так же, как и ты сейчас, уложимся в одно слово, только выразимся помягче. Ага, экспансия целого предела. Звучит куда мягче. Покорно согласился человек. Расширенное совещание капитанов провели спустя неделю, когда, наконец, удалось собрать всех лично. Не то, чтобы идею нельзя было обсудить по гиперсвязи, просто разумным хотелось в глаза заглянуть тому, кто эту светлую идею подал. В принципе, никто не возражал против роста организации. Перспективы открывались грандиозные, но объем работы поражал воображение. Однако, глаза боятся, а дело движется. Так вопрос начального капитала закрылся быстро, стоило Тиере объявить, что она переводит все свои активы на счет компании. Да и остальные Азари, коих в совете была треть, оказалось, когда-то давно имели знакомство с теми или иными разумными, которые могли вывести на разумных, которые могли оказаться полезны. Преимущество долгой жизни. Долин Хитаси, также присутствующий на собрании, загорелся идеей, как пожар. Оказывается, Лео еще при первой встрече пообещал ему самую крутую постановку в истории галактики. Он также заявил, что его доля от киноиндустрии тоже может быть потрачена на столь грандиозное предприятие. А помимо того, он всерьез займется рекламой будущего проекта. Даже больше, напряжет всех своих знакомых, коих у него, как у личности публичной, предостаточно. Так что оставшимся людям и турианцам оставалось лишь покивать и, схватившись за головы, сесть за планирование обороны таких масштабов, которых они себе и представить раньше не могли. Оттого задача становилась еще интереснее. Так и было положено начало полномасштабного освоения предела Исмар. 2181 год. Цитадель. Совещательная комната совета. Итак, уважаемые, как вы оцениваете шансы предложенного нам предприятия? Вопросила советница Тивас. В принципе, она знала, что ей ответит на это коллеги, да и сама была не против того, чтобы залатать эту дыру на карте галактики, но одно маленькое обстоятельство ставило ее в довольно интересную позицию. «Эти смогут», — отрубил Спаратус. «Тем более, в свете недавних обстоятельств иерархия не видит юридических причин для отказа Черному Ветру в лицензии на освоение предела Исмар». «Каких таких обстоятельств?» — насторожилась советница. «Веских», — многозначительно добавил турианец. Покупка «Черным ветром» 10 законсервированных сторожевых крейсеров и иерархии предыдущего поколения и их модернизация на государственных верфях турианцев пролил свет на решимость коллеги Валерн. Контракт уже заключен. Тихое ворчание Спаратуса. Гневное восклицание Тивас. Спаратус. Как они этого добились? На правительство надавили промышленники. Вынужден был пояснить тот. Оказывается, прежде чем идти в Комитет обороны, «Черный ветер» посетил еще и торговую ассоциацию. Там тоже был сделан заказ на покупку 30 новых судов класса «Харвестер» для разработки скопления астероидов. Также компания выразила заинтересованность в наших специалистах. Это было весьма вовремя, учитывая, что на дальних колониях иерархии молодежь просто сходит с ума от безделья, уже додумались до антиправительственных высказываний, так что их надо срочно чем-то занять. После этого представители компании посетовали на то, что добычу надо будет как-то охранять, а дальше наши торгаши подсуетились сами. Плюс ко всему, были достигнуты предварительные соглашения в сфере защиты трудящихся турианцев, а репутация «Черного ветра», как ярого противника рабства, вполне позволяет им верить. Но, они же вас просто купили, возмутилась Азари, сама понимая, как жалко это звучит, на что и получила довольный оскал, с потрохами. Притом сделали это на официальном уровне. И если не врут мои осведомители, то не только иерархию. Не врут. Вновь подал голос Валерн. У Саларианского союза «Черный ветер» заказал 2 горно-обогатительных комбината класса станция и 4 планетарных комплекса разовой доставки. Еще, наши ученые заинтересовались разработками Института Григоровича на Бекинштейне, также принадлежащего данной компании. К ним мы тоже скоро получим доступ, даже не задействуя гор. Очень интересные разработки в сфере клонирования стволовых клеток, да, в перспективе, это поможет продлить жизнь саларианцев в среднем на 3 года. Это немало, так что Саларианский союз тем более не видит причин препятствовать освоению предела ИСМАР такой уважаемой компанией, как «Черный ветер». Но, насколько я знаю, систему сейчас разрабатывают люди. Не беспокойтесь, им тоже что-то перепало, успокоил советницу Спаратус. Предложение было сделано Итиссианской республике, блеснул разведданными Валерн. Почему вы его отвергли? На это Тивас лишь скрипнула зубами. Из-за того, кто этой компанией руководит. А что не так с советом капитанов? Не понял турианец. Бывшие наемники, это да, каждый по-своему известен. Однако это еще не повод отказываться от подобных перспектив. Дело не в них, махнула рукой Тивас, а в тех, кто снабжает их деньгами. Тиера Ильгая своим творчеством заслужила себе откровенную ненависть в Совете Матриархов, а ее фильмы стоили нам вполне ощутимой волны протестов среди дев и некоторых сочувствующих, которые, между прочим, вскоре опять повторятся. А началось с того, что девчонка вовремя не сдохла, хмыкнул в кулак Спаратус. «Советник, я бы попросила, но ведь это было давно», — удивился Валерн. «Для наших матриархов недостаточно», — сокрушенно покачала головой Азари. «И для самой Ильгая тоже. Ее новый фильм лучшие тому доказательства. Это вы про демонов ночи?» — удивился Валерн, за что заработал взгляд полной ненависти. «Вы тоже видели?» «Да, конечно», — смотрел в день премьеры. «Долин отлично снимает. На мой взгляд, так это настоящая ода людям», — подключился к обсуждению Спаратус. «Один тот момент, когда их отряд отбивается от преследователей. Раньше она в таких сценах изображала нас, хотя, снято и впрямь неплохо, не мудрено. Бедная девочка была вынуждена скрываться у людей», — посетовал Валерн. «Хотя, вполне могла полететь на Суркеш и сочинять похвальбы уже саларианской проницательности». Минуту Тивас соображала, куда она попала, но вскоре, под ее яростным взглядом обсуждение стихло. В любом случае, этим своим фильмом она поставила крест на самой возможности вернуться в республику, выдавила советница. Хотя Совет Матриархов уже всерьез рассматривал идею ее возвращения и восстановления в правах, она дала понять, что ее ваше преследование не интересует в принципе, более того, предложила вам выгоднейший контракт наравне со всеми, показывая, что она выше вас, и сразу же выпустила продолжение фильма, за который ее изгнали. Гениально. Валерн хлопнул в ладоши перед лицом в интернациональном жесте восхищения. Это получается, что она нарочно вынудила вас отказаться от выгодного контракта государственного уровня. Тивас на это только тяжко вздохнула. Итак, советники, предлагаю вернуться к резолюции по проекту «Черного ветра», касательно экспансии в пределы СМАР, напомнил о сути заседания Валерн. Иерархия возражений не имеет, с готовностью ответил советник Спаратус. Тессианская республика заявляет самоотвод, твердо и печально выдала советница Тивас. Логичных причин отказа она так и не нашла, а говорить, что прямо сейчас республика лишается крупнейших денежных вливаний из-за гордости кучки старых кошелок, желания не было, и так все понятно. Саларианский союз возражений не имеет. Таким образом, разрешение на освоение системы компании «Черный ветер» получено путем применения правила большинства. Подвел итог советник Валерн. Решение принято. Что у нас дальше? Призрак думал. Притом так самозабвенно, что даже забыл про сигарету, которая дотлела уже до фильтра. «Черный ветер» становится силой. И это было серьезным поводом для беспокойства, ведь то, что за нападением на Прагию стоят они, больше не тайна. Но за Тилчин Цербер мстить не будет. Не в этот раз. Лучше, он извлечет из этого урок. Станет еще осторожнее, еще аккуратнее. Обратит внимание на то, что указал ему враг. На массы. Решено, пока организация сосредоточится на создании образа защитников человечества. Уничтожение некомпетентного губернатора в одной колонии, или устранение коррумпированного чиновника в другой. А, может, уничтожение нескольких банд работорговцев, терзающих фронтир, неважно, главное, делать то, за что люди будут их любить. А пока нужные люди будут пушить хвост на публику, он займется чисткой кадров. Ведь до сих пор остается вероятность, что предатель, сдавший Тилчин, еще жив и продолжает свою вредоносную деятельность. Примечание к части. Небольшой, скорее всего, не спойлер. Так, с другом поржали. Кронос, умирающая звезда, полыхает алыми портубианцами. Я сижу в элегантном кресле. Между моими пальцами дымится элитная сигарета. Делаю долгий, но небольшой глоток бурбона. Тепло обжигает горло, но не дерет его, а мягко и приятно опускается к животу. С задумчивым видом делаю затяжку. Мерзость. Дым не лезет в легкие. Все-таки я не курильщик. Непривычный жар дыма накладывается на алкогольный ожог и провоцирует спазм, а за ним дикий кашель. Да еб вашу мать. Кресло пинком отлетает в сторону, противно скрипя и царапая отполированный до зеркального блеска черный мрамор пола, натыкается на труп седовласого мужчины в изящном деловом костюме. «Миранда, мы здесь закончили. Включай детонаторы. Предвижу множество тапков. О силе искусства, правде, изгнанниках и рекламе». Две Азари, дева и матриарх, вальяжно сидели в ложе и наблюдали за беснующейся толпой. Они неспешно тянули вино из объемистых фужеров на высокой ножке и вели непринужденный разговор. Светила приползли ко мне, ища защиты и опеки. После смерти Сантьяго и разгрома одной из ключевых баз, их планка как наемников упала на порядок. Улыбнулась своей фирменной улыбкой Ария после очередного глотка рубиновой жидкости. Из крепких капитанов у них осталось разве что Джидера, но она, как бы сказать, довольно недальновидна, а таракумный мальчик лег под меня в первый же день. Тиера Ильгая, не говоря ни слова, просто отсалютовала Арии своим бокалом, отмечая ее победу, и они снова пригубили вино. «Кровавая стая пока на вас не рыпается, хотя я точно знаю, что вы обламывали им зубы, тупое зверье», — хмыкнула Тиера. «Мы просто не видим причин для их устранения. Шугаем только, если совсем страх теряют. Краганы в рядах Черного Ветра с тобой не согласятся. В Черном Ветре на данный момент только один краган, воевода Горшок, командир штурмовой группы, приписанный к ударному крейсеру «Конунг». И я бы не сказала, что он рвется в бой каждую минуту своей жизни. А как же вербовочный пункт на Тучинке? Принадлежит Новому Горизонту и набирает рабочих в горнопроходческие команды на харвестеры. Удивленное выражение лица собеседницы подбодрило деву, и она продолжила. Сама не ожидала, что так много краганов хочет зарабатывать на жизнь, не размахивая дробовиком. Конечно, многие рвутся в ветер, но отбор там жесткий, и главным требованием является самоконтроль, а это явно не про молодых краганов. Значит, расширяйтесь, помаленьку, подтвердила Тиера. А со стороны кажется, что рвануло сверхновое. Тебя это беспокоит? Насторожилась молодая Азари. До тех пор, пока мои транспорты летят к вам с нулевкой, а возвращаются с платиной, не очень. Значит, мы можем продолжать, удовлетворенно кивнула Тиера. Помялась немного и, словно пробуя слова на вкус, тихо добавила: по воле пророка. Кстати, по поводу этой вашей религии, это что вообще такое? Было видно, что Арию этот вопрос интересует не первый день. Лео всерьез надумал присвоить себе лавры бога, не обращая внимания. Это просто наши внутренние тараканы. попыталась отшутиться Тиера. Просто бессознательное стремление разумных объяснить необъяснимое. Что касается Ля, это не его идея. По крайней мере, так утверждает Раэлтар. На этот счет никаких указаний ему не поступало. Мы же просто не опровергаем досужие домыслы. Ну и немножко пресекаем фанатизм. Неужели? Изогнула бровь Ария. Тебе ли не знать, королева, дева нарочно выделила негласный титул своей собеседницы, что для объединения большого числа разумных нужна идея, символ, за которым пойдут, если надо, идол, которому поклонится, некий гарант честности и безопасности. Здесь это ты, живая богиня, сидящая в своем храме, принимающая дары и карающая неугодных, а у вас, пророк, который приветит и укроет, рассмеялась живая богиня, что-то вроде, хотя прославился он, карая грешников и спасая невинных агнцев. Тиера Ильгая сделала очередной глоток вина и с удивлением посмотрела на пустой фужер. К чему эти вопросы, Ария? Ты же догадывалась, что с ребенком, который пригрелся у тебя под крылом, просто не будет. Есть причины. Королева резко посерьезнела и решила перевести тему. Кстати, видела новый фильм. Хвалить тебя или... Вздохнула дева. Когда писался сценарий, я была на роли советника по вопросам культуры. Вижу, ты старалась. А ты знаешь, что сейчас происходит в нашей с тобой родной республике? Догадываюсь, но не поделишься сведениями. Юстицеры проверяют все обители на предмет, а действительно ли там томятся только ордат якши. В голосе Арии явственно обозначилось злорадство. Статистика вряд ли будет доступна широким массам, однако за матриархом Альтицией уже пришли. Что? Альтиция Темар имела солидный вес в Совете Матриархов на Тессе и прославилась своей строгостью к молодым Азари. На Совете, определившем судьбу Тиера, она тоже присутствовала. Официальная причина смерти – ревность одной из ее подопечных. Продолжала сыпать фактами Ария. Неофициальная – визит в ее летнюю резиденцию юстицера Самары, у которой данная проблема имеет несколько личный характер. Но за что? А ты как думаешь, у каждой Азари, достигшей такого положения, есть привычка уничтожать неугодных? Альтиция боролась с инакомыслием, отправляя здоровых дев в обитель чистоты. Тиера, чтобы не вскрикнуть от ужаса, зажала рот руками. Воспоминания о Маринт были еще слишком свежи в ее памяти. Ария на это лишь усмехнулась. Юстицеры в ярости и готовы рвать на тряпки весь совет. Те пока открещиваются, но в ближайшее время предвидятся новые расправы. И знаешь, что? Я искренне рада, что этот гнойник наконец-то вскрылся. Так что запускай продолжение, если оно в твоих закромах есть. Хочу увидеть, как эти сучки рыдают. Нет, третьего фильма из этой серии пока не планируется. Ошарашенная девушка не очень-то пеклась о коммерческой тайне. Правда, тут же воспользовалась этим Мария. И когда же она планируется? В 85-м. Сдулась Тиера, пытаясь вообразить сопутствующий ущерб. Рабочее название — тайна, сокрытая в храме. Ария, услышав это, слегка поперхнулась напитком, потом налила себе сразу половину бокала и оприходовала его в три больших глотка. «Жду не дождусь», — изрекла она севшим голосом. «Теперь даже не хочу задавать тебе следующий вопрос». Помолчали пару минут. Тиера приходила в себя после крутых новостей. Ария думала, что за вопрос. Наконец, справилась с собой дева. «Когда-то давно я предложила тебе кинуть Леа и работать на меня. Ты отказалась, не задумываясь, хотя уже тогда понимала, что это было бы идеальным вариантом для тебя. Сейчас я вижу, что вы, ребята, играете по-крупному, но тогда этого не знала даже ты. Что Леа пообещал тебе такого, что ты так ему предана?» Какое-то время Тиера молчала, но вот, она резко выдохнула и тихо раскрыла свою самую страшную тайну. «Во время нашего первого разговора, я плакала и все никак не могла успокоиться. А как же? Совет матриархов – это самые мудрые, самые сильные и самые благочестивые Эзари, которые только могут существовать. Мне они казались непогрешимыми. И тут такое. От меня отвернулись все. Я лишилась всего за какую-то пару месяцев. По их воле. Я попала на Омегу, где меня должны были убить. Твои люди передали мне запись допроса, высланной за мной группы. Аля, мой хозяин, на которого перекинулась вся моя обида и ненависть, пообещал, что меня больше никто не тронет. А через какие-то 10-15 лет эти реликты приползут ко мне на коленях. Глаза королевы пиратов полезли на лоб. Тиера утерла навернувшиеся на глаза слезы и горько усмехнулась. Тогда это меня рассмешило, и я согласилась ему помогать. Только потом заметила, все его обещания исполняются. Так что, отказать тебе было несложно. Ария выслушала монолог Тиеры с каменным лицом. В голове же она усиленно вспоминала, не обещал ли Лиа ей чего-нибудь эпического между делом, не смогла. Слишком незначительны ей в свое время казались беседы с этим ребенком. Тем не менее, дева сейчас свято верила в то, что говорила, а значит, Тессианскую республику ждут куда большие проблемы, чем беспорядки, вызванные фильмами. Тиера ушла, сославшись на то, что больше не имеет права тратить время Ари, та же еще долго сидела в своем кабинете и думала. Многовековой опыт буквально кричал о будущих переменах. Такаса, километровый кварианский лайнер, впервые за последние 200 лет заходила в док. И пусть орбитальная верфь еще была далека от завершения, принять один такой корабль она уже могла. Не то чтобы это было очень странно, но поступившее на мигрирующий флот приглашение было помечено кодом Раэлтара, и Гаринзон, как его непосредственный капитан, был обязан отреагировать. Немаловажным фактором к тому же было то, что Такаса, как и большинство кораблей мигрирующей флотилии, не проходила полноценное то вот уже полтора столетия, и упускать такую возможность капитан просто не имел права. «Получаю коды стыковки», – отрапортовал пилот. «Фиксация на гравитационных якорях успешна. Корабль остановлен. Стыковка трапа. Завершено. Герметичность восстановлена. Дезинфекция завершено. Стыковка завершена. Стоп-машина. Отключить питание всех агрегатов и подсистем, не задействованных для жизнеобеспечения экипажа», – дал распоряжение капитан. «Команде техников приступить к выполнению ремонтно-профилактических мероприятий. Есть стоп-машина». Продублировал команду пилот и забегал пальцами по виртуальной панели. Спустя минуту освещение моргнуло, но не стало тусклее. «Корабль в режиме профилактики», — снова прокомментировал данные пилот. «Подключены внешние источники питания. Приятная неожиданность», — подумал капитан. «Обычно эта услуга проходила в прайсе под отдельным ценником. Здесь же даже не поступил запрос, нужно ли оно вообще кораблю. Эх, наглеть так наглеть. Отключить ядро массы. Полностью перевести судно на внешнее питание. Выполняю. Ядро массы в режиме профилактики. Ну все, теперь корабль не сдвинется с места минимум 3 дня. А если будут возмущаться, то всегда есть возможность ответить, мол, сами пригласили, а нам реально надо, иначе развалимся, и вообще, этого бы не случилось, если бы не слишком мощные гравизахваты. Ну или как-то так, капитан», — ворвался в коварные мысли Гаринзона голос пилота. «Получаю входящее сообщение. Ну началось. Сейчас будут требовать объяснений по поводу энергии». «Никак нет». Пилот был удивлен не меньше. «Запрашивают, какое оборудование нам требуется в помощи, когда вы сможете покинуть корабль». Даже так, про себя кварианец подумал, что ситуация выглядит все страньше и страньше, но капитану не пристало выказывать удивление перед подчиненными, поэтому сориентировался довольно быстро. «В таком случае составь самый полный список, включая крупнотоннажные манипуляторы, и отправь его с пометкой, что все это желательно, но мы, в принципе, справимся сами, так что, если им не сложно, то пусть дадут». «Есть. Корабль я покину через 40 минут, как только отдам все необходимые распоряжения и сдам вахту». «Принято. Делегация будет ждать вас утра по через 40 минут. Вот это сервис». А спустя час, в конец охреневший Гаринзон сидел в удобном кожаном кресле и беседовал на отвлеченные темы с миловидной Азари, представившейся, как секретарь по связям с общественностью. Впрочем, он больше слушал, потому как было чего. Верфь эта, вопреки досужим домыслам, не появилась из ниоткуда, а являлась долгостроем Альянса и изначально должна была усилить производственные мощности Марса, однако, деньги, выделенные на строительство, освоили без такового, притом так успешно, что им еще и должны остались. Так что, 2,5 земных года она провела просто в дрейфе, пока ее не купили. На какие деньги, секретарь не ответила. В принципе, капитан на самом деле не хотел этого слышать. Долгие годы службы на корабле «Реликте» привили ему фобию к большим числам, особенно если речь шла о запчастях и кредитах. Здесь же, даже навскидку, цифры выходили астрономические. Тем временем Азари продолжала распинаться о том, каких успехов достигла корпорация за каких-то полгода. Охраной, как и докладывал Раэлтар, занимался «Черный ветер». Организация, в которую буйный кварианец успешно сманивал вот уже 4-ю волну паломников. Что характерно, ни один не вернулся, но все до сих пор были живы. По крайней мере, их родные были уверены, что получают письма именно от них. Под опекой ЧВК после инцидента с освобождением рабов на ФАИ образовалась компания «Новый горизонт», оперативно выкупившая завод «Уэльфиль Эндшип», которая была рада откреститься от такого пятна на репутации. По схожему сценарию, но уже гораздо тише прошли дела на Вантиле, соседней планете. Спустя месяц весь предел был под контролем черного ветра, а «Горизонт» приступил к переговорам по поводу покупки как заводов, так и прав на разработку. Впрочем, другие компании из системы не гнали и препятствий не чинили. Просто заставляли играть по общим правилам. А чтобы никто не возражал, нагнали во все три системы военных кораблей и начали строить базы. Титаническая работа, требующая баснословных вложений. Но они вложились, а совет, оценив это по заслугам, или поняв, что иначе их оттуда придется выбивать армией, позволил новичкам навести свои, довольно строгие порядки. Выгоды от данного решения поперли со всех сторон. В пространство цитадели потоком хлынули ресурсы, ранее недоступные из-за пиратов, а обратно потянулись караваны техники и продуктов повседневного быта. Вишенкой на торте всеобщего благополучия стала станция «Город», строительство которой заложили 4 месяца назад и строили такими ударными темпами, что не всякий гет осилит, впрочем, как и все в этой системе. Капитан слушал и восхищался, но вот Азари выдохлась, и он, наконец, получил возможность задать вопрос. «Скажите, а когда я смогу поговорить со своим подчиненным?» «Давайте уточним», — смутилась секретарь. «Сейчас на компанию по программе «Безопасное паломничество» работает 74 представителя вашей расы. Понимаю, что флотилия обеспокоена их самочувствием и даже имею на это определенные инструкции. Не сейчас, но мы можем устроить вам собрание, где вы сможете поговорить со всеми разом. Правда, придется подождать какое-то время. Более половины паломников приписаны к кораблям, которые сейчас на патрулировании. Так что собрание можно организовать после их возвращения, либо разделить на две части. Сначала вы поговорите с теми, кто работает непосредственно на верфи, а потом с кварианцами, входящими в экипажи кораблей. Такого поворота Гаринзон не ожидал. У него, конечно, была мысль выцепить пару кварианцев и расспросить, как им тут живется, но о собрании он не мог даже мечтать. «Я непременно воспользуюсь вашим предложением, но я имел в виду другого своего соплеменника. Он уже завершил паломничество и сейчас находится в свободном поиске. Возможно, он не в вашем видении, его зовут Раэлтар Вастакаса. А, то-то я думаю, название корабля уж больно знакомое. Господин Тар прибудет завтра. Раньше не получится. Сейчас у него инспекция на одном из наших объектов». С минуту капитан оторопело размышлял, пытаясь определить высоту полета птицы, которую по ошибке считал воробушком, потом все же спросил: «Простите, а вы знаете местоположение каждого кварианца в компании?» «Ну что вы», — польщенно улыбнулась ему Азари. «Это не входит в мои обязанности, но господин Тар начисляет мою зарплату, так что если он в пределе, то я знаю, чем он занят». Двое кварианцев, капитан и его нерадивый подчиненный, разговаривали, опершись на перила, защищающие их от падения в безграничную пустоту космоса. Капитан Гаринзон был самого обычного для кварианца телосложения и носил алый скафандр, отделанный бронзовыми вставками. Раэлтар на его фоне выделялся значительно, и ростом, и шириной плеч. Скафандр же он носил более тяжелый, нежели стандартные образцы, и отделан тот был в цвета компании, темно-синий с серебром. И видит Кила, он хотел поговорить со своим гостем как с другом. «Нет, капитан, я не вернусь», — ответил Раэл твердо. «И не потому, что не хочу домой, как раз наоборот». «Тогда в чем проблема?» — не выдержал Гаринзон. «Адмиралы давно отменили твою ссылку. Полетели. Для чего? Возить гитам новое мясо?» Терпение Раэла кончилось. «Уволь, Узар, и без меня с этим проблем нет. Не хочешь снова быть пилотом?» «Понимаю, но во флоте достаточно вакансий, достойных тебя», — упорствовал Кэп. «Спокойно». Раэл сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Ты меня не понял. Я не вернусь на флот потому, что принесу ему больше пользы здесь». «Каким образом?» «Да вот хотя бы таким». Палец кварианца уперся в такосу, с которой как раз мощный погрузчик снимал часть обшивки. «А для особо упертых поясню, твой корабль сейчас ремонтируют на мои деньги». «Благодарю, конечно», — обиделся Гарин. «Но с чего такая щедрость? Времена твоего паломничества прошли, и твои дары я уже принял». «Так ли это?» — хмыкнул Рэл. «Я давал вам чертежи гидского модулятора щитов. Они гораздо эффективнее наших и стоят не намного дороже. Почему я не вижу их у твоего экипажа?» почему им не пользуешься ты? А я, если ты помнишь, даже спустя год продавал их всем желающим на флоте, когда ты мог просто приказать ввести их в обращение хотя бы на отдельно взятом судне. Твоими чертежами заинтересовался адмирал Зара, и я их ему отдал. Сразу. И как, у исследователей появились новые щиты? Не знаю. Стушевался капитан. Мне адмиралы не докладывают. Зато я знаю. Не появились. По статистическим данным, Рэл сделал руками кавычки. Эти модуляторы признаны уязвимыми для сенсоров и кибератак гетов и были запрещены. При том, что статистику сравнения с обычными модуляторами никто не вел, а парни, которым я поставил их в обход приказа, вполне себе живы-здоровы и переписываются со мной по сей день. Я этого не знал, растерянно проговорил Гарин. Впрочем, он и не торопился верить Райлу на слово, зная, как тот вообще относится к командованию флотилии. В прошлый раз тот вылетел со флота, когда обвинял адмирала Зару в халатности, сейчас, чуть ли не во вредительстве. А стоило бы, чуть поумерил пыл. Что касается ремонта, это был не дар, а услуга, и ты ее отработаешь. Даже так, опешил капитан, именно, не переживай, многого не попрошу. Тебе всего-то надо передать мою просьбу конклаву. Мысленно собеседник попытался сосчитать, сколько раз жалел, что принял дар этого типа, сбился на втором десятке, на всякий случай возвел в квадрат и горестно вздохнул. Это меньшее, что я могу для тебя сделать, тогда еще кое-что. Мне нужно, чтобы ты списал меня на берег. Что? Ты в своем уме? Само предложение здоровяка звучало как ересь. Более чем, как я уже сказал, для флота я буду полезнее здесь, и мне будет куда проще помогать вам, если надо мной не будет висеть возможность мобилизации, сойти с корабля, чтобы помочь флоту. Для любого кварианца это было дико, немыслимо. Однако в данной ситуации решение своего подчиненного Гарин-Зон поддерживал полностью. Кто он на флоте? Просто пилот своего корвета, механик, немного изобретательнее от мира сего, и все. Здесь же он ворочает миллионами и действительно нужен. Более того, он ясно дает понять всем окружающим, что кварианец – это не космическая крыса, а высококлассный специалист, который сам принимает решения. Тебя заклеймят трусом. Все же счел нужным предупредить его капитан, хотя уже понял, к чему клонит его подчиненный, и был готов разбить шлем первому, кто скажет это вслух. Пускай попробуют, зато они будут летать на отремонтированных кораблях, а их дети не попадут в рабство. В голосе Райла не было и тени сомнения. Кстати, об услуге. Тебе ведь секретарь уже рассказывал о наших планах. Да, вы творите нечто грандиозное. Именно. Но о проблемах она не упомянула. Эта верфь рассчитана на единовременную работу с четырьмя подобными судами, но запущен только один док, и тот не на полную мощность, и подобный аврал у нас повсеместно. Мы уже испробовали все. Рекламу в информационных ресурсах, покупку рабов на Иллиуме, вербовочные пункты на Омеге и в колониях. Но рабочих рук по-прежнему не хватает. Нужны обученные специалисты, много. Мы используем всех, так что передай в конклав. Если хотят ремонтировать корабли на верфи Кассандра, пусть прилетят и помогут с ее строительством. Мы можем себе позволить хозрасчеты, хорошие скидки. И еще, компания готова скупать старые донулевые технологии и все, что потеряло актуальность в связи с переходом на НЭ. Дорого, вне зависимости от расы изобретателя. Приоритет отдается старым оружейным системам, элементам питания, удачным наработкам в сфере освоения космоса. Пусть везут все, что есть. Такаса снялась с якоря спустя две недели. Райлтар вас не доспровожал ее, находясь в рубке управления полетов верфи. Отсоединено внешнее питание, вторил пилоту диспетчер. Ядро массы в тестовом режиме. Тестирование маневровых двигателей. По всему корпусу гигантского лайнера слегка загорелись миниатюрные сопла. Завершено. Маневровые работают штатно, отрапортовал пилот. Ядро массы работает штатно. Система жизнеобеспечения норма. Тестирование основных двигателей завершено. Норма. Навигация норма. Корабль к вылету готов. Прошу разрешения на старт. Даю разрешение на старт, ответил диспетчер, увидев кивок Райла. Гравитационные якоря отключены. Счастливого пути, Такаса. Храни вас Кила, Кассандра. Нарисса, находившаяся также в диспетчерской, положила голову на плечо своему избраннику и спросила, как все прошло. Немного больно, честно ответил Райл. Прощаться со своим домом навсегда, непросто. Ты ушел сам и волен вернуться. Не забывай это. Я помню. И все же, кварианец тяжело вздохнул. Интересно, Лео так же просто манипулирует мной, как я сейчас Гарин-Зоном. Ты о чем? Да вот, ключик к сердцу кварианца получается какой-то универсальный. Виновато пояснил он. Намекнул ему, что он передо мной виноват, дал понять, что все еще верен, показал, что пошел на страшную жертву ради флотилии, и вот он, капитан мигрирующей флотилии, готовый есть у меня с рук. Он ведь теперь не просто передаст мое предложение, а сам будет активно его рекламировать. Напоминает меня несколько лет назад. А что если так, не знаю. Мне главное, что в данный момент мной манипулируешь только ты, за что получил легкий тычок в бок. Льстец. Примечание к части. Часть допечатана минут 40 назад, прочитана только мной и выкладывается на свой страх и риск. Пролиа будет дальше, а пока вот так. Ловлю тапки. О мясниках, непрощении и коррупции. Очередная камера, такая же, как и все предыдущие, лишь воздух немного более свежий и пахнет зеленью. Да, именно зеленью, запах пробивался едва-едва, сквозь дезинфекцию и пластик, однако это совершенно точно был он. На других планетах было по-другому. Там пахло, когда песком, когда свежестью, когда пеплом. Всегда по-разному. Когда тебя лишают возможности даже считать время, начинаешь чувствовать и это, и разговаривать с самим с собой. Он уже не пытался даже покончить с собой, полностью погрузившись в мир грез и воспоминаний. На него давно не надевали смирительную рубашку. Она не нужна овощу. Из пучины беспамятства его вырывало только ощущение фиксации на очередном разделочном столе и последующих мучений, которые теперь не побуждали в мозгу ничего, кроме воспоминаний о том месте, когда у него отняли все о Бакузе. Хотя, если быть совсем откровенным, то в тот момент, когда в обездвиженное тело вонзался скальпель или очередной инъектор, капрал вспоминал густую коричнево-зеленую жижу, которая текла под проклятым контейнером. Она в его воображении почему-то омерзительно воняла. В этот раз все было почти так же, как и всегда. Такая же камера, по которой он механически ходил, такая же мягкая полка, на которой он проваливался в сон, такая же стеклянная, изукрашенная желто-черным логотипом переборка, которую он когда-то таранил изо всех сил. Но кое-что кроме запаха все же изменилось. Он осознал это далеко не сразу, даже не после первой пытки, но однажды, когда его, очередной раз изрезанного, сшитого и насильно покормленного питательной пастой уложили на кушетку, человек вдруг кожей ощутил слабую вибрацию, слабую, почти неосязаемую, и тем не менее, рука сама потянулась под полку, где нащупала узкую полоску чего-то, что можно было оторвать от опоры, а такого раньше не бывало. Дальше он действовал, не задумываясь. Пальцы сами оторвали полоску и явили ее глазам. В памяти сразу возникло воспоминание того, что это, браслет у не инструмента. Вот, полоса, повинуясь давно забытой привычке, сомкнулась на правом запястье, и от нее сразу же отделилась мизерная, телесного цвета, таблетка, наушник. Человек вздрогнул, когда она затерялась в складках комбинезона и, нащупав ее вновь, торопливо засунул в ухо, чтобы услышать циклично повторяющуюся запись. «Спрячь меня, не показывай меня, я твоя самая большая тайна». «Большая» — это мягко сказано, «единственная», — осознала выныривающее из порочного круга сознание. На браслете же тем временем загорелся индикатор, показывающий установку ПО. Как только шкала достигла 100%, запись сменилась. Теперь записанный голос, как будто читал чье-то личное дело, его личное дело. Грегори Митчелл Тумс родился. В голову хлынул поток воспоминаний и боли. Промелькнули земля, детский приют, мальчишки, которые его постоянно задирали, первая девушка, в которую он влюбился по уши, гордость за поступление в ВС Альянса, тренировки, первое дисциплинарное взыскание, тренировки, первая боевая операция, тренировки, награждение, ребята позвали в увольнительную, драка, опять дисциплинарное взыскание, опять тренировки. Всю свою службу вечный капрал провел на полигонах. Он знал каждую деталь на своей винтовке и мог провести ее полную сборку-разборку с завязанными глазами. Черт, да сколько споров он так выиграл. Вспомнилась даже характеристика его инструктора. Умелый, старательный, но не дисциплинированный, склонный к агрессии и неподчинению. А еще у Тумса был повод для гордости, веская причина считать себя уникальным. Даже не имело значения, что это же могло служить причиной насмешек. Во всем флоте Альянса существовал один единственный капрал с литерой «Н» на броне, и это был он. На своем последнем месте службы, в отряде таких же головорезов, как и он сам под командованием капитана бой бабы Вероники Клеа, он всегда был на переднем крае, в разведке и был за это искренне благодарен. В этом отряде он прослужил 3 лучших года своей жизни, а потом случился молотильщик. Последнее воспоминание взорвало голову ревом гигантской червеобразной твари, а тело начали жечь фантомные боли, как будто его броня вновь вплавляется в тело под воздействием чудовищного яда. Сейчас об этом напоминали лишь белые борозды, уродующие 2/3 его тела. Те, кто подобрал его, с того жуткого песчаного ада и сделали из солдата лабораторную свинку, позаботились о том, чтобы он не сдох раньше времени. Когда запись закончилась, Тумс лежал на полу, свернувшись калачиком и выл. Последние слова. Погиб при выполнении боевого задания 230778 на Акузе, личное дело 4567-9873, сдано в архив. Окончательно выбили почву из-под ног солдата, но то, что половина отряда чудом выжила, буквально вернуло его в реальность. Истерика медленно стихла, а бред сменился потоком осознанных мыслей, на котором сознание окончательно вернулось в текущую действительность. Тело прекратили сотрясать судороги, дыхание выровнялось. Тумс вновь устроился на кушетке и посмотрел на уник. Маленький всплывший голый экранчик транслировал одну единственную надпись. «На волю хочешь?» На самом же браслете загорелись 2 маленьких слова «зеленое да и красное нет». Палец ткнулся в зеленый сенсор, надпись изменилась. «Ты долго был в лабораторном плену. Это могло сказаться на рассудке, так что сейчас ты пройдешь тест на адекватность восприятия». И снова простой вопрос. «Ты адекватен?» «Красное да и зеленое нет». Капрал ткнул красную. Потом еще раз и еще. Вопросов было около 2 десятков. Они все были простые и под конец даже успели разозлить человека, но умудрились закончиться прежде, чем желание солдата сорвать и растоптать браслет стало непреодолимым. «Отлично. В таком случае готовься и терпи. С тобой свяжутся, как только появится такая возможность. Но помни», Тумс снова услышал запись, вырвавшую его сознание из самовольного заточения. «Спрячь меня, не показывай меня, я твоя самая большая тайна». Пленник не мог этого видеть, но в соседних камерах, с легким шипением в миниатюрных полях деформации, перетирались точно такие же браслеты. Последние операции Тумсу дались особенно тяжело. Сознание больше не желало прятаться в спасительное ничто и чувствовало каждый надрез, а к анестезии, которую ему кололи регулярно на протяжении 4 лет, организм уже привык. Но поведение космопеха на людях не изменилось ни на йоту, потому что теперь у него была надежда. Тумсу оставалось только ждать, и он ждал еще очень долго. Но это было хорошо, потому что с появлением его самой большой тайны, у него появились часы, и он начал считать их, отчего они тянулись невероятно долго. Но это было неважно. Однажды, вновь достав браслет из-под полки, солдат чуть не подпрыгнул от радости. На экране мерцал флажок входящего сообщения. «Я тебя нашел», — гласило оно, — и все. Оказывается, человеку так мало надо для счастья. После, парень обнаружил, что в гаджете разблокировались новые данные, а именно инструкция по применению, от которой у капрала глаза полезли из орбит, ибо на руке у него был всамделишный шпионский уник Альянса с полным пакетом боевых систем и хак-программ, а таких фанатик оружия только слышал, краем уха, и то считал эти слухи небылицами. Единственным минусом, указанным в описании, считалась чрезвычайно низкая емкость батареи, то есть смотреть на время или серфить экстранет можно было очень долго, а вот лезвие прогорало буквально за пару взмахов. Почти так же дело обстояло с программами, и, разумеется, ситуацию в корне менял поясной аккумулятор, превращающий крутые часики в полноценное оружие. Еще 1,5 недели Грег провел в изнурительном ожидании, но изнуряло не время, а тренировки. Боец Альянса знал, чем занять себя в замкнутом пространстве, и, естественно, он не забывал прикидываться прежним овощем, когда его приходили кормить и водили в туалет. В принципе, Тумс уже мог попытаться бежать, но делать это без поддержки извне было глупо даже для него, так что он ждал и был вознагражден. «Я подмел за собой и подготовил путь отхода. Вытаскивать себя будешь сам при моей корректировке», — гласило следующее сообщение. «Ну, это подразумевалось с самого начала. Плохо ли это?» «Да, придется постоянно крутить головой и смотреть во все стороны, но был и плюс, который солдату нравился больше всего. Палить можно было во все, что движется, а в том, что у него будет оружие, Тумс уже не сомневался». Следующее сообщение было неожиданным и быстрым. «Мы синхронизированы во времени, канал связи стабилен, но выдавать себя не будем до последнего. Я контролирую комплекс. Тебя поведут оперировать через 2 часа 30 минут. Дождись, пока тебя зафиксируют. Я начну действовать не раньше этого момента. Удачи нам. Уни, инструмент больше не снимай. Через проклятые и необычайно длинные 2 часа 23 минуты браслет разблокировался полностью и стал невидимым, в очередной раз удивив своего носителя. А еще через 7 минут в камеру вошли его обычные конвоиры. Для них все было штатно. Коротко стриженные мужчины только первое время водили его, одетые по полной выкладке, но со временем расслабились и сейчас даже шлемы не надевали. Из оружия имели при себе лишь шоковые дубинки. Снаружи они нападения явно не ждали, а изнутри, ну кто боится восстания помидоров. Так они и довели парня с заплетающимися ногами и пустым взглядом до операционного стола, на котором его и зафиксировали, и никто даже не знал, какая музыка сейчас звучит в его правом ухе. «Пятиминутная готовность», – прошептал неведомый голос, который хоть и был скрыт синтезатором речи, но вдруг обрел эмоции. Конвоиры постояли над телом еще какое-то время, перекинулись пошлыми шутками, прежде чем их выгнал до мучения знакомый Тумсу Коновал. В помещении их осталось 5. Сам Тумс, ученый, 2 помощников и охранник в дальнем углу, упакованный в среднюю броню и с незнакомой винтовкой. 2 минуты. Доктор проверил фиксаторы, отошел к полке с инструментами за скальпелем. 2 его ассистента проверяли уже включенные медицинские машины. Охранник в углу расслабился и отвернулся. 30 секунд. 29, 28. Капралу расстегнули комбинезон, наметили линии надреза. Самопровозглашенный Мингели склонился над сжатым, как пружина, телом, и в оглушительной тишине раздался необычайно звучный щелк. 0. Злорадно бросил голос в наушники и, одновременно с этим, у солдата активировался адреналиновый модуль. Доктор умер от своего же скальпеля, непонятно как оказавшегося у него в глазу. Ближайший ассистент получил уни лезвием в сердце, а оставшемуся солдат разбил голову о приборную панель. Резко бросившись под стол, дабы не схлопотать вольфрам, Тумс вдруг понял, что в операционной он остался один, а охранник дымится в искрящемся, как новогодняя елка, доспехе. «Диспетчерская ослепла, двери заблокированы, у тебя 6 минут, чтобы надеть его доспех», — раздался уже знакомый голос из динамиков в помещении. «Можешь отвечать, я тебя слышу». «Спасибо», — с чувством выдохнул солдат, на всякий случай, сворачивая охраннику шею. «О, совершенно ни за что, давай быстрее, я не могу дурить диспетчера дольше». Броня, как и винтовка, была незнакома, но она была сделана по принципам Альянса, так что проблем не вызвала. Штурмовка тоже легла в руку, как родная, и вовремя. «Все, они заподозрили неладное, готовься, открываю двери через 10-9. Контрольную команду буквально изрешетило. Тумс просто не оставил им шанса, как будто не было перерыва в его службе. Он буквально превратился в стреляющий ураган, а ураган не делает разницы, кто стоит на его пути, мужчина или женщина, броня или белый халат. Я смотрел на камеры наблюдения из своего логова и поражался, с каким наслаждением капрал размазывает церберовцев по стенам. Наверное, я тоже так смогу, если у меня отнять все, что дорого, и несколько лет пытать. Надеюсь, не доживу до такого состояния. Сейчас же я, глядя на творящуюся вакханалию, испытывал вполне нешуточную тошноту, но продолжал делать свое черное дело. По коридору направо 40 метров, кордон, баррикады, 4 штурмовика, средние щиты, не высовывайся. Принял. 2 последовательно летящие гранаты, длинная очередь, краткая передышка на остывание ствола и одиночные добивания. «Этаж чист», — доложил я. «Еще 3. Следующий, жилой модуль. Много гражданских, мало оружия. О турелях я сообщу». «Вас понял», — кратко бросил капрал. И начался следующий этап казни. Так мы и шли. Тумс заливал полы кровью, я предупреждал об опасностях загодя. После 2-го этажа капрал немного оттаял, даже пытался расспрашивать о том, что приключилось в мире. Я отвечал вяло. После увиденного было довольно сильное желание рвануть комплекс вместе с ним. «Сэр, вы из Альянса?» — неожиданно и с надеждой спросил Грег. «Никак нет», — ответил я, осознавая, что настало время охренительных признаний, и ответил: «Я такой же церберовец, как и твои мишени». «Какого?» От этой новости солдат замер на месте, чем непременно воспользовались обороняющиеся. «Не спать, солдат», — рявкнул я, расстреливая турелью особо храбрых штурмовиков в укрытии. Приказ он выполнил, но от этого лучше не стало. «Какого хя здесь тогда происходит? взревел он раненым медведем. «Очередной эксперимент надо мной. Мне все это опять мерещится. Яйца в кулак, солдат. Побег самый настоящий. Турель, которой я прикрывал Тумса, технично разобрали. Я помогаю тебе по личным причинам. Так что, если не хочешь еще 4 года безумия», взял винтовку в зубы и показал этим псам, как воюет космодесант. «Хаем, сработало. А во, да как сработало-то, это как это он так умудрился?» На меня накатил новый приступ тошноты. Перегретая винтовка закрепилась в магнитном захвате, а в руки лег трофейный дробовик. «Слышь, урод, для чего ты это делаешь? Ты не поверишь, а ты скажи». «Хорошо», я немного подумал и ответил, «чтобы вытащить тебя». «Чушь, вы, твари, никогда так просто ничего не делаете». На это в ответ прозвучал тяжкий вздох. «Ты провел эти 4 года на операционном столе частично по моей вине, и половина твоего отряда на моей совести, так что я просто искупаю грехи». «Подробности», — рыкнул солдат. «Я тогда еще не был с Цербером, но знал о том, что вас подставляют. Предупредить не мог никаким способом, отменить операцию тоже, так что приказал своим людям спасти кого можно, хотя вполне мог перестрелять тварей. Ну и еще запретил эвакуировать раненых. Почему, неважно. Просто мне на тот момент было нужно, чтобы эксперимент Цербера состоялся. Для чего? Иди в задницу. Надо было и все», — рявкнул я. «А теперь мне надо, чтобы ты стрелял в каждого церберовца на своем пути. И вытаскиваю твою задницу я только для этого». Какое-то время солдат стоял неподвижно, не знаю почему, под шлемом было не видно, какие эмоции играют на лице этого психа. Но вот, он сменил дробовик на штурмовку и выдал. А еще что-то про совесть распинался. Презрительно выдал космопих. «Одно другому не мешает», — фыркнул я. «Ладно, урод, пока что я тебе поверил. Каков план? Ты зачищаешь комплекс, я обнуляю железо, потом ты угоняешь челнок и прыгаешь по координатам, которые я тебе оставил, где тебя ждет старенький, но неплохой кораблик и энная сумма денег на подъем и психиатра. Я не пилот». «Ну ладно, хоть, не сказал, что не псих. Тогда, ты мудак», — отрезал я. «Один прыжок через ретранслятор осилит любой первокурсник Академии ВКС». Из-под шлема раздался зубной скрежет. «Ха, хорош, шашо», — выдохнул космопих. «Я сделаю по-твоему. Но чтоб ты знал, урод, я буду валить ваших, и исключений ты от меня не дождешься. Это все, что я хотел от тебя услышать. Продолжаем». И мы продолжили. На этот раз призрак даже не находил слов, чтобы описать творящийся в его детище беспредел. Снова начисто уничтоженный комплекс и снова о его существовании он узнал постфактум. Это вообще нормально? Сейчас он спешно просматривал материалы по лаборатории и тихо негодовал о том, куда уходили деньги. Факт перерастрат был не просто очевиден, он был вопиющ. Но главное, это, конечно, цели. 4 года группа маньяков свежевала одного человека на 4 разных базах для того, чтобы изучить воздействие яда молотильщика. Рука с сигаретой мягко легла на лоб, в очень культурном фейспалме. «Да засуньте вы труп в царскую водку, да изучайте на здоровье. Эффект будет тот же самый, но нет. Для этого надо было изобрести приманку. Единственное, что в этом эксперименте могло принести хоть какую-то пользу, убить отряд отличных солдат и почти половину десятилетия жрать общие деньги. В результате, солдату надоело, что его режут, и он сбежал при первой же возможности. Остается лишь восхищаться его выдержкой и задуматься, кто так грамотно эту самую возможность ему организовал, не оставив после себя никаких свидетельств. «Не еет», — протянул он задумчиво. «Если у меня под носом и бегает шпион, то пусть бегает. Я хочу знать, какой нарыв на нашей шкуре он еще вскроет. Естественно, призрак продолжит искать крысу, вот только градус поисков чуточку повысится. А пока, Хелен», — позвал он секретаршу по селектору, — «будь добра, принеси мне данные из архива Олимп. Нужно срочно узнать, кто из акционеров вдруг решил подчистить хвосты. Примечание к части. Вот такая вот получилась часть. Как всегда, жду ваших мнений о письмах, будущем и случившемся». В переговорной привычно погас свет и активировался круг квантово-механического передатчика. И вот я смотрю на панораму Кроноса за спиной человека, одиноко сидящего в кресле. Светящиеся небесной синевой глаза буравили мою проекцию какое-то время. Наконец, алым светом блеснул уголек сигареты, обозначающий затяжку, и рука плавно убрала ее от рта моего фюрера. «Мистер Гай», — облачко дыма улетело куда-то в сторону. «Призрак», — учтиво склонил голову я, — «для вас есть работа. Просто и без излишних виляний вокруг да около, сказал он. Могли бы и не тратить свое время, а спустить приказ через мисс Лоусон, как всегда в таких случаях. Я пожал плечами. Какой-то особенный проект? Не совсем. А с Мирандой я поговорю на эту тему отдельно, сразу после вас. Новая затяжка. Собирайтесь, вы переводитесь на другое место службы. Хм, неожиданно, признался я. Могу я узнать, куда и почему? Конечно, это не тайна. Патрульный крейсер «Агамемнон» выполняет оперативные задачи по защите человеческих колоний на фронтире и в Арктическом траверсе. Вы уже зачислены в группу высадки на должность полевого инженера. Ваши навыки не оставляют сомнения, что вы с этим справитесь, как никто другой, а мне там очень нужен человек с нестандартным мышлением. Да что там может требовать нестандартного подхода? Новость оглушила меня настолько, что я даже не смог скрыть своей брезгливости. Вы меня отправляете в команду мечты показательно творить добро и мир на потеху репортерам. Да с этим любой дуболом справится, тогда как настоящую пользу я приношу Церберу здесь, сидя за чертежным столом. Считайте это просто ежегодной ротацией кадров, изобразил призрак скупую улыбку, как бы давая понять, что решение уже принято и я волен засунуть свои пожелания туда, куда свет не проникает даже днем. Я не могу не признать ваши заслуги здесь на Наверии, однако меня, как и в день нашей первой встречи, по-прежнему беспокоит вопрос вашей мотивации. Вы хоть подумали сейчас, что сказали? Вы о чем? Это команда мечты, как вы выразились. Я не понял, как это у него получилось, но сквозь непроницаемую маску большого босса меня буквально окатило негодованием. Мастер владения голосом, факт, отряд оперативного реагирования, бойцы которого едва ли не ежедневно рискуют своими жизнями, спасая чужие. Настоятельно рекомендую вам это запомнить и никогда не забывать. И не забывают почаще говорить всем, что они из Цербера. Хмыкнул я, но я вас понял, больше такой оговорки не повторится. Не без этого, не стал отпираться Харпер. И все-таки я надеюсь, что вы наконец увидите, что Цербер делает благое дело. Я никогда не опровергал этот тезис, все-таки заметил я, знаю. Однако отчеты мисс Лоусон и доктора Чамберс напрямую свидетельствуют о вашей пугающе нейтральной позиции. Просто я не эмоционален. На это осталось лишь пожать плечами. Кстати, должен вас поздравить. Увидев мое непонимание, призрак снизошел до разъяснений. Вы первый человек, о котором Миранда отзывается более-менее положительно. Странно. Я позволил себе полуулыбку, подтверждая, что предыдущая тема закрыта и я ни разу не оскорблен. Чтобы нормально работать с ней в одном коллективе, я всего лишь следую двум простым правилам.